Неужели? Начал было обдумывать свою мысль парень, когда окружающий мир вдруг начал стремительно выцветать, теряя краски. Всем отступить, северная стена, объявлена эвакуация, отступить вглубь городских кварталов. Пролетел голос командующего обороны северной стены. Сонг и другие практики, организованно быстро спустились, отойдя от стены на приличное расстояние. Все это время молодой человек все сильнее чувствовал приближение чего-то настолько невероятно опасного, что на его загривке волосы вставали дыбом. «Бабах!» прозвучало со стороны одного из секторов стены, брызнула каменная крошка, изрешетив ближайшие к стене дома. «Бабах!» Повторный удар пришелся туда же, заставив несколько блоков слегка отойти в сторону. «Бабах-бабах-бабах-бабах!» Удары начали сыпаться один за другим, и единственная преграда между городом и демонами в буквальном смысле пошла трещинами. Что происходит? Что это такое? Послышались повсюду голоса практиков. Это воин этапа основания, сказал кто-то, после чего среди толпы повисла тишина, прерываемая мерными ударами о стену. Хрясь, все обернулись на звук, увидев, как то, что раньше было пролетом великой стены, превращается в груду обломков, летящих во все стороны, точно снаряды пингвинов. Из образовавшейся дыры медленно выходило существо. Это была огромная черепаха, больше десятка метров в вышину, с пятью змеиными головами. Каждая из голов имела свой особенный окрас: черная, красная, желтая, белая и синяя. Лишь только черепаха перешагнула через провал, все окружающие практики ощутили давление такой силы, что повалились на землю, некоторые даже потеряли сознание. На ногах остались лишь немногочисленные воины этапа воплощения, но и они выглядели плохо. Сонг, как и все его собратья с силой лишь владык, сейчас в буквальном смысле был пригвожден к земле, но, в отличие от большинства, он не потерял сознание, борясь с превосходящей силой существа. Смотря на то, как оно неспешно проходит через разлом в стене, парень пытался не потерять сознание, ведь с каждым новым шагом давление обрушивалось на него все сильнее. Это чудовище неосознанно испускало такую мощь, что, даже находясь в сотнях метрах от него, все практики до этапа воплощения оказались неспособны ему сопротивляться. С небольшим хлопком, почти сразу как черепаха перешагнула стену и вошла в город, в небе появилось три воина. Сонг не мог разглядеть, кто это был, но судя по всему, эти практики также были не слабы, так как могли переносить присутствие существа. «Главнокомандующий, боюсь, мы недооценили силу демонов, это пик основания, даже втроем мы не сможем ему что-то сделать», это сказал воин, одетый во все черное, глава темного облака. Мужчина, находящийся сейчас возле него, старейшина павильона зеленого листа, соглашаясь, кивнул. «Не беспокойтесь, просто помогите мне, наша задача не убить это существо, а оттеснить подальше от города, и не забывайте о духе-защитнике, он скоро должен появиться, даже практику пика основания стоит его опасаться». На земле Сонг увидел, как в вышине, где находились три практика, появилось зарево, превратившееся в разноцветный сноп искры огня, направившееся к медленно идущей черепахе. Столкнувшись с одной из голов, синий, сноп искр превратился в десятки ярких, точно, лучи солнц, сфер. Одновременно с этим из земли поднялись тысячи гибких лоз, обвивая ноги существа и не позволяя идти дальше. Синяя голова, получив такой удар, в ярости закричала, и, открыв рот, выпустила в источник искр вихри изо льда и снега. Навстречу этому неостановимому потоку раскрылся черный щит, закрыв собой почти половину всего пространства до земли. Столкновение щита с ледяным потоком было оглушительным, у Сонга загудело в голове, когда это произошло. Ледяной поток буйствовал еще около 5 секунд, после чего прекратился. Но и щит сразу после того, как выполнил свою задачу, начал разрушаться, распадаясь на черные тающие фрагменты. Внизу, почти под самым щитом, практики почувствовали, как повеяло холодом, и на них с неба посыпался настоящий снег, вперемешку с кристаллами льда. Температура упала сразу на несколько градусов. Тем временем, там в вышине, где сейчас находились три мастера, начали появляться разноцветные кольца. Вначале эти кольца появлялись каждые 3 секунды, потом 2, затем 1. А в конце интенсивность появления колец была такова, что создала иллюзию разноцветного солнца. Это разноцветное солнце в какой-то миг рвануло к существу, создавая за собой остаточные вспышки из цветовых колец. Черепаха, уже обратившая внимание на 3 человек, незамедлительно ответила, послав из красной головы, черной и белой, 3 шквала разных атак, огня, тьмы и света. Эти 3 шквала, в форме лучей переплетаясь вместе, столкнулись с разноцветным солнцем. 2 атаки, встретившиеся в вышине, породили вспышку света, а затем вихрь такой силы, что в буквальном смысле подхватил воинов-защитников внизу и раскидал по всем окрестностям. Сонга отбросила более чем на 10 метров от своего первоначального места, при этом в полете он умудрился сломать себе ногу, деревянные ворота какого-то дома, прочные и основательные, оказались так не кстати встречены им. Правда, хоть и, снеся их напрочь, благодаря им он сумел замедлиться и не сломать себе чего-то еще. Тем временем, битва между 3 практиками и гигантской черепахой продолжалась, правда, на этот раз Сонг не мог увидеть это своими глазами, он лишь ощущал, какие силы были задействованы в этом бое. Да, еще время от времени до него долетали результаты этого боя, как, к примеру, пролетевшее возле него вырванное с корнем дерево. Хорошо, что нас выбросило оттуда силой удара, иначе, возможно, сейчас мы бы оказались прямо в эпицентре всей битвы, подумалось Сонгу. Тем временем в вышине парило 3 практика, 2 были с ног до головы покрыты кровью, а у главнокомандующего, главы клана Звездной Удачи вместо левой руки, сейчас был лишь обрубок, из которого еле сочилась кровь, благодаря своей силе он перекрыл ее поток. «Мы не можем больше его сдерживать, нам надо отступить», — прокричал глава темного облака. «Куда, глупец? Мы сильнейшие воины в городе, оставить город на съедение твари», — ответил ему главнокомандующий. «Где духовный защитник? Почему его еще нет?» — крикнул старейшина павильона, параллельно обрушивая на черепаху 100 огненных ударов. «Он должен быть уже здесь, я не знаю, почему его еще нет». Чудовищный зверь отмахнулся от огня старейшины и ответил своим. Красная голова, казалось, чихнула, породив тучу пыли, послав ее в сторону троицы. «Это пепельная гробница, защищаемся вместе!» — прокричал в панике старейшина. Пепел, а это был он, в считанные секунды добрался до них, запечатав себе. Совместными усилиями 3 великих практиков создали что-то вроде клетки, не пропускающий пепельную пыль. Глава темного облака закашлялся и изверг из себя поток крови. Кое-как утерев губы, через несколько секунд, он сказал: «Если мы ничего не придумаем, это будет наш последний бой». Глава 41. Сонг не знал, что сейчас происходило снаружи, он всеми силами старался выкопать себя из-под завала. Нога невероятно болела, а покалеченная рука практически не двигалась, оттого даже с силой 8-го владыки, раскопать себя было непростой задачей. Куча мусора, бывшая когда-то зданием, оказалась серьезной проблемой. На то, чтобы выкопаться, ушло почти 10 минут, и все это время где-то в вышине звучали звуки ожесточенного боя. Выбравшись, наконец, наружу, Сонг первым делом взглянул на монстра и противостоящих ему воинов. Он заметил, как в вышине с монстром сражались 2 фигуры, 3-го практика нигде не было видно, и, несмотря на приличное отдаление, парень чувствовал, что дела у мастеров складываются не самым лучшим образом. Давление от чудовища на поверхности практически не ощущалось, сказывалось большее расстояние, и то, что существо полностью сосредоточилось на битве. «Не думаю, что они смогут продержаться еще хотя бы 5 минут», — пробормотал Сонг и начал осматривать свою ногу. Ничего хорошего, конечно, он там не увидел, нога ниже колена распухла и отдавала болью, которую всем силами пыталась заглушить татуировка властителя. Молодой человек весьма смутно понимал, как нужно лечить переломы, потому ограничился лишь тем, что попытался наложить шину. Найдя в лежащем мусоре две подходящие палки, парень, располосовав ножом свою рубашку на ленты, зафиксировал обе палки на ноге. У вырванного с корнем дерева Сонг отломал подходящего вида рогатину, подстроив ее под свой рост, получился приличный костыль. Делая все это в спешке, он даже не смотрел в сторону сражающихся. А между тем там намечались кардинальные изменения. Дух-защитник, спустя почти 30 минут все-таки прибыл. Чудовищная черепаха, как раз в этот момент теснила двух практиков города Темной Звезды, главу Темного Облака и Звездной Удачи, осыпая их градом мощнейших атак, отчего те ушли в глухую оборону, из последних сил отбиваясь от последовательных ударов монстра. Под лапами гигантского существа все здания на пути превращались в пыль, оно продвигалось все глубже внутрь города, когда в один момент ее движение резко не остановилось. Повсюду, куда можно было кинуть взгляд, начали появляться тонкие струны молний, вначале немного, потом больше, а затем все видимое пространство было оплетено этими струнами. Если бы какой-то сторонний наблюдатель посмотрел внутрь этого сплетения, он бы увидел глубокий проход, где не было струн, и по этому проходу не спеша шел маленький мальчик, лет 10. Вокруг него летал небольшой черный дракончик, а в руках ребенок держал короткий деревянный посох. Чудовищная черепаха мгновенно забыла о войнах, которых преследовала, переключив все свое внимание на идущего в молниях ребенка. Все ее 5 голов обратились в сторону новой опасности, и спустя мгновение выпустили 5 лучей, по числу каждой из голов. На лице мальчика не отражалось никаких эмоций, удивительное спокойствие и безмятежность. Он шел сквозь тысячи разрядов прямо к огромной черепахе, не обращая внимания на ее атаку. Плюм-удар 5 лучей пришелся по внешнему каркасу молний, спровоцировав вихри и бурю, только на этот раз бушующие стихии не вышли за пределы молниевой клетки. «Это домен грома духа защитника», — облегченно воскликнул глава темного облака. «Командующий, нам нужно отойти и не мешать духу защитнику». Глава звездной удачи согласно кивнул, его травмы были настолько серьезны, что если бы не появление духа-хранителя, он начал бы сжигать свою сущность, чтобы выжить. То же самое касалось и главы темного облака. Старейшина павильона зеленого листа не смог пережить пепельной гробницы и сжег свою сущность, а также развитие, в попытке прорвать ее. Две фигуры быстро скрылись с поля боя, предоставив духу защитнику самому справляться с чудовищной черепахой. Между тем черепаха продолжала осыпать приближающийся к ней домен грома десятком атак, но все они поглощались доменом без какого-либо большого эффекта. Лишь тряска земли до буйства энергии говорила о том, что в домене что-то происходило. Маленький мальчик подходил все ближе, а вместе с ним приближались и нити молний. Еще несколько секунд и домен поглотил медленно отступающую черепаху. Сразу после этого внутри него раздался раскат грома, а вслед на десятки километров вокруг разлетелось энергетическое эхо удара. У Сонга, кое-как ковыляющего в сторону штаба командования, сразу заложило уши, а по спине забегали мурашки. По силе взбушевавшейся энергии он смог косвенно судить о мощи нанесенного удара. Если бы, скажем, такая атака была бы высвобождена где-то в городе и без какого-то сдерживания, то стерла бы в порошок все в радиусе 20 километров, превратив темную звезду в руины. Но, несмотря на такую ошеломляющую мощь, из домена раздулся полный горести крик, говоривший, что чудовищный зверь еще жив, а затем из молниевой стены выскочило существо, пробив своим телом внушительную дыру в домене. Это существо было черепахой, но сейчас она была покрыта с ног до головы сажей, ее панцирь оказался до черноты обуглен, а из 5 змеиных голов на месте виднелись лишь 2. Демонстрируя невероятную прыть, Черепаха мгновенно преодолела расстояние до зияющего в стене провала и, подвывая, скрылась за ним. Домен грома же, еще пару секунд побушевав, понемногу ослаб, а затем и вовсе пропал. На город опустилась долгожданная тишина. Тем временем по дороге до штаба командования, точнее, до лазарета, расположенного около него, Сонг встретил многих идущих туда же воинов из числа защитников Северной Стены, а также некоторых практиков из его отряда. Судя по всему, ни один Сонг пострадал из-за разыгравшегося боя с черепахой, некоторых и вовсе несли другие мастера. Это о многом говорило, как минимум, что Сонг еще легко отделался со своей сломанной ногой. Добравшись до лазарета, Сонг передал себя местным лекарям, которые, несмотря на огромное количество поступающих пациентов, на удивление хорошо справлялись. «Твоя нога не так плоха, как выглядит», — сказал ему практик, одетый в форму алхимика. «Вот, прими эти таблетки, они стимулируют твою татуировку властителя и помогут заживлению кости. Скажи спасибо, что не было смещения, а перед этим чуток потерпи, я кое-что сделаю». С этими словами алхимик произвел несколько пасов над ногой Сонга, пучками вливая в нее силу и производя какие-то манипуляции, отчего бедный парень чуть не потерял сознание. Боль оказалась такой резкой и сильной, что из глаз брызнули слезы. «Вот так, теперь с этими таблетками и моими заживляющими печатями ты полностью излечишь этот перелом за 12 часов». Пока же я очень рекомендую тебе не нагружать ногу, или все может стать намного хуже. Не нагружать ногу. Он шутит. Как это возможно, когда в любую минуту его могут вернуть обратно на стену? Он хотел было возмутиться, но не успел, так как алхимик продолжил. Я понимаю, что сейчас это выполнить очень сложно, вижу по твоим глазам возмущение, но сделать что-то сверх этого, прости, не могу. Что же касается твоей руки, то с ней все куда хуже, боюсь, моей силы тут будет недостаточно, чтобы излечить ее нужен мастер-алхимик минимум этапа слияния, ну или безумное количество духовных ресурсов и время. Поблагодарив мастера-алхимика, Сонг вышел из лазарета. Нога почти не болела, лишь немного отдавала глухой болью при ходьбе. Парень обдумывал следующие свои действия. Прежде всего, сейчас нужно найти мастера Ренсу, не то чтобы он сейчас так хотел возвращаться в бой, просто его могут счесть дезертиром, если обнаружат вне своего отряда разгуливающим по городу. Уточнив информацию у одного из младших офицеров императорского павильона, что-то быстро записывающего в духовный свиток возле лазарета, Сонг направился в сторону ставки командования. Со слов офицера, всех боеспособных воинов сейчас собирают там, для чего, неизвестно. Всю пещеру сотрясали взрывы, мастеров секты Морозного Духа и клана Лунного Феникса медленно оттесняли во внешние проходы пещеры Высшего Духа, даже сохраняя защитную формацию, им не удавалось закрепиться на одном месте. Минимум два эксперта этапа слияния теснили их сейчас, не позволяя даже выдохнуть. Блу командовала одним из передовых мобильных отрядов, как обычно стоя на острие формации, она всеми силами старалась отбиться от страшных ударов людолисов. Помимо этих двух экспертов, здесь же были множество демонических практиков с развитием ниже, они то и дело из-под тишка наносили свои удары, скрываясь за спинами сильных мастеров. В основном это были ину, демонические практики, использующие теневое боевое искусство, отчего их тела казались воплощением самой тьмы. Блу стиснула зубы так, что послышался их скрип. Если бы главы были здесь, они бы сейчас не отступали, неся такие потери. Но оба главы в данный момент оказались заняты боем с двумя практиками Вулпи с развитием слияния. Пожалуй, сейчас можно однозначно назвать текущее положение двух великих сил как тяжелое. Блу физически ощущала, как удавка затягивается на их шеях, никто в командовании не ожидал, что демоны смогут выставить такое количество ведущих экспертов для захвата пещеры. Даже несмотря на то, что все ходы заранее обставлялись огромным количеством ловушек и печатей, демонические практики смогли, не считаясь с потерями, прорваться в главный зал пещеры высшего духа и, перехватив преимущество, в одно мгновение перевернуть ход сражения. Отбив очередной духовный удар, Блу, махнув двумя своими мечами, отправила в сторону демонов ураган огня. Воронка из синего, точно неба, пламени ударилась о невидимую преграду и, разлетевшись тучей искр, пропала. Ответ мастера слияния был быстр и сокрушителен. Если бы сейчас Блу не помогали ее боевые товарищи, находящиеся в боевой формации вместе с ней, девушку бы расплющило в тонкий пласт. Хорошо, хоть демонам недоступна сила создания формации. Это, пожалуй, самая большая их слабость, подумала она, утирая выступивший пот со лба. Тем временем Рил потерянно шла в середине процессии, идущей по темной и пыльной штольне, ведущей куда-то далеко в темную неизвестность. Будучи простой младшей служительницей, всю свою жизнь прожившей в квартале слуг, она, узнав, что у нее появился шанс стать частью настоящего клана, не раздумывая ухватилась за этот шанс. В ее голове это выглядело идеальным решением, несмотря на то, что цена этому была жизнь парня симпатичного ей. Испытывала ли она муки совести? Нет, это касалось ее будущего и достижений. Если бы Рил не воспользовалась этим шансом, то потом жалела бы всю жизнь. Очень жаль, что все пошло совсем не так, как она планировала. Девушка не успела уйти далеко, когда ее перехватила Синфен и приказала следовать за ней, после чего она и еще несколько десятков практиков клана Лунного Феникса с самой высокой скоростью, на какую они были способны, ушли из города в какие-то непонятные катакомбы. Через некоторое время к ним присоединился молодой наследник. У Рил до сих пор были мурашки, лишь только она вспоминала тот момент, как молодой наследник догнал их. Это был уже не тот обаятельный и привлекательный юноша, вместо него было чудовище, с облезлой шерстью и вытянутой волчьей мордой. От одного его вида у Рил начали появляться сомнения в правильности выбранного пути, а уж когда они через некоторое время пошли на встречу с демонами, эти сомнения переросли в настоящую уверенность. Она оказалась в большой беде. Пробыв в лагере демонов не больше получаса, вся группа отправилась куда-то в горы. Они дошли до скрытого входа в какую-то пещеру и сейчас спускались по штольне этой пещеры или шахты все ниже и ниже. Молодой глава вместе с пугающей девушкой Синфен возглавляли колонну людей. В ловушке. Идущая в неизвестность девушка обняла себя за плечи, ей было зябко и страшно, и, смотря на лица людей вокруг, она видела, что в этом не одиноко. Глава 42. Добравшись до штаба главнокомандующего, Сонг увидел рядом разбитый временный лагерь. Множество воинов разных этапов развития сейчас находилось в нем. В основном, как понимал это Сонг, здесь собирали резервные силы города Темной Звезды, и именно из числа этих практиков формировалось подкрепление, хотя помимо свежих сил, тут можно было заметить и некоторых воинов с Северной Стены. Для них даже выделил отдельно место в лагере, и лишь только ступив туда, Сонг отметил разительное отличие от остального лагеря. Около 10 палаток с хмурыми воинами сильно контрастировали со всем другим лагерем, не было слышно шуток и смеха, люди с хмурыми лицами молча занимались своими делами. Кто-то медитировал, стараясь вернуть себя в оптимальную форму, кто-то смотрел в одну точку, не реагируя на окружение, кто-то тихо перешептывался с соседями. Сонг прекрасно их понимал. После увиденных смертей, и особенно чудовищного зверя этапа основания, в голову лезло множество дурных и странных мыслей. Свою группу он смог найти почти сразу. Мастер Рен Су и другие сидели возле одной из палаток. Старик при приближении Сонга открыл глаза, молча кивнул ему, и вновь вернулся к медитации. Осмотревшись, парень не смог найти Самон Дора, кроме него, все остальные были здесь, и даже не особенно пострадали, что можно назвать большой удачей, исходя из того, что им всем пришлось пережить. Присев на свободное место, Сонг достал одно из своих духовных сокровищ и начал его перерабатывать. Возможно, если повезет, он сможет уменьшить время излечивания ноги. Стимулируя татуировку властителя, он поглощал духовное сокровище с огромной скоростью. Спустя почти 3 часа мастера Ренсу куда-то позвали, как и других командиров отрядов. Беспокойно переглядываясь, все практики с тревогой смотрели в спины уходящим мастерам. Теперь уже ни у кого не было сомнений, скоро для всех из них настанет тяжело время. В отличие от всех, Сонг сейчас был занят совсем другим, что-то глубоко внутри него дрогнуло, встряхнув парня, отчего тот мгновенно вскочил на ноги, при этом поморщившись от стрельнувшей в сломанную ногу боли. Что это такое? Непонятное ритмичное пульсирование исходило откуда-то из-за лагеря, это можно сравнить с биением сердца, каждый его новый стук почему-то отдавался внутри Сонга толчками силы. Посмотрев на окружающих, он удостоверился, что они не слышат никакого пульсирования, каждый из практиков сейчас с беспокойством смотрел в ту сторону, куда ушли мастера. Тук, тук, тук, тук. Мерно раздавалось откуда-то из-за пределов лагеря. С одной стороны Сонгу было интересно, что это за странные звуки, с другой же, он не желал впутываться в лишние неприятности, ему и так последнее время сильно досталось, это могло стать для него очередной проблемой. Но как бы Сонг не желал избежать встречи с этим звуком, похоже, это было невозможно. Дело в том, что стук изменил свое направление, и сейчас все ближе и ближе приближался к лагерю, постепенно превращаясь в настоящую какофонию. При этом все практики в лагере, как будто этого не замечали, они медитировали, общались, ели и отдыхали. Никто не слышал этого странного звука. В один момент Сонг был чуть не оглушен особенно сильным ударом совсем недалеко от себя и уже приготовился использовать свой дальний шаг для побега, когда удары внезапно прекратились. Удивленный наступившей оглушительной тишиной, Сонг осматривал окрестности, чтобы за существо тут не ходило, оно сейчас было очень близко. Осматриваясь, парень заметил возле палатки их отряда мальчика лет 10. Само появление ребенка в военном лагере было странным, но его внешний вид делал встречу еще более фантастической. Вокруг ребенка летал маленький черный дракончик, то и дело пуская небольшое пламя из своей пасти, а в руках у ребенка был простой деревянный посох, при взгляде на который внутри у Сонга все замирало, это оружие было куда сильнее артефактного. Заметив взгляд Сонга, мальчик подошел к нему. «Я ощутил кровь династии Синг, но встретил тебя, кто ты?» Удивительно, но голос ребенка, раздавшийся в голове Сонга, был взрослым. Этот контраст выбил из-под парня последние ощущения реальности, в голове все перемешалось. «Ты не желаешь мне отвечать?» Нахмурился мальчик, при этом от него потянуло сильной опасностью. «Нет-нет», поспешно ответил Сонг, выйдя из ступора. «Я просто не знаю, что ответить, что еще за династия Синг, так ты не знаешь». Ребенок сделал шаг в его сторону. «От тебя несет их кровью, неужели наследие Парагона Хая ушло в забвение? Сколько прошло лет, все как в тумане». Мальчик начал что-то бормотать еле слышно, но через мгновение очнулся и пристально посмотрел на Сонга. «Я все еще должник династии Синг, потому дам тебе совет». Перед тем, как уйти, кто-то разорвал оковы духовного стража, тем самым освободив меня, и сейчас я ощущаю приближение очень сильной, по меркам этого города силы, если останешься здесь, умрешь. Поверь, город обречен. Сказав это, мальчик развернулся и неспешно пошел прочь. Погоди, попытался остановить его Сонг, но увидел, как фигура ребенка постепенно исчезает с каждым пройденным шагом. И как теперь быть? Подумалось ему после окончательного исчезновения странного ребенка. Бежать, прямо сейчас, не получится, слишком много практиков высоких этапов находилось как в лагере, так и во всем городе, прошмыгнуть мимо них не выйдет. Сонг обошел весь лагерь по периметру, отметив большое количество стражей на выходах из него, значит, они предполагают, что возможна попытка дезертирства. Сейчас что-то активно готовится, возможно, когда мастер Ренсу расскажет, что затеяло командование, получится придумать, как улизнуть из города темной звезды, города, превратившегося сейчас в одну большую ловушку. Была, правда, еще одна возможность, ускользнуть из лагеря, полагаясь на свое восприятие, сделать ставку на то, что мастера воплощения не смогут с ним сравниться в этом аспекте. Слишком опасно, стоит оставить этот план на самый крайний случай, тем более, что он еще не придумал, что делать после того, как выберется в город. Уходить на своих двоих — не самая хорошая идея. Хэй, Сонг! Раздавшийся в отдалении крик прервал мысли Сонга. Повернувшись, он увидел, как к нему бежит молодой парень, размахивая руками. Винт, это точно был он. Хох, Сонг, а я уж думал, обознался, со спины вроде ты, а вроде и нет, радостно улыбаясь, сказал подбегающий Винт. Сонг улыбнулся другу и приветственно крепко пожал ему руку. Выглядел Винт неплохо, по всему казалось, что осада совсем не задела его, чистая белая форма слуги и пышущее бодростью лицо. Сонг, в отличие от него, выглядел куда хуже, напряжение последних нескольких часов давало о себе знать. «Ты плохо выглядишь, друг», – озабоченно сказал Винт, рассматривая его лицо. «Я вместе с моей группой защищал северную стену, просто обычная усталость», – кивнул Сонг. «Да, ничего себе, а меня сразу, как я вернулся с поиска трав, закинули сюда, в этот лагерь, почти 10 часов назад, с тех пор маюсь тут скукой, лучше бы с тобой определили, честное слово, лучше ли». Сонг на это лишь неопределенно пожал плечами, разубеждать Винда в том, что настоящий бой куда хуже и страшнее побега от чудовищного зверя, он не стал. «Слушай, друг», — не унимался Винд, — «а как выглядят эти ину? Говорят, они похожи на теней, но не тени вовсе». «Это так, они действительно похожи на тени», — подтвердил Сонг. «Винд, ты же наверняка в курсе, для чего всех командиров отрядов вызвали. Мои старшие из отряда говорят, что командование отправило целых две великие силы охранять ту пещеру, где тебя нашли, ну там, где тебе досталась твоя странная сила. И сейчас уже несколько часов от этих сил ни слуху, ни духу. Командир говорил, что их, скорее всего, из-за этого всех и вызывают на совет». Сонг замер. Пещера высшего духа — сильнейшие практики города, ни за что не допустит ее захват. Рилл когда-то говорила, что они ради нее вырезали целую секту. Этого еще не хватало, как бы не заставили прорываться к этой пещере. «Ты не знаешь, когда закончится совет?» — спросил Сонг. «Без понятия, но думаю, уже скоро, они уже давно там заседают», — ответил ему Винт, разводя руки в стороны. «Друг, мне надо идти к моему отряду, если все, так как ты говоришь, скоро вернется мастер». «Без проблем, я, если что, состою в 5-м отряде резервных сил, не теряйся». «Я из 12-го отряда, северной стены», — ответил ему Сонг и, попрощавшись, поспешил к отрядной палатке. Он успел как раз вовремя, мастер Ренсу только пришел, здесь же объявился и Самон Дор, в уже новенькой пластинчатой броне, точно такой же, какая была на нем прежде. «У них там бесконечные запасы», — подумалось Сонгу, смотря на это. Сам он все еще ходил в своей старой кожаной броне павильона, грязной и продырявленной в нескольких местах. «Ученики», — командующий передал свой приказ, — «отряды северной стены совместно с отрядами западной стены и резервными будут прорываться по западному направлению, в сторону Великих Гор. Перед нами поставлена задача достигнуть пещеры высшего духа и захватить ее, зачистив от всех демонов. Сразу оговорюсь, с нами идут большое количество практиков воплощения и слияния, именно на них ложится весь груз прорыва, мы там будем только в качестве сил поддержки. Также довожу до вас решение павильона разрушенного неба, вы все получаете ранг павильона воин, теперь вы все уже не ученики, а полноправные члены павильона, помимо этого каждому из вас по окончанию боев будет передана сумма в размере 300 камней развития, в качестве признания заслуг в обороне города». Слова мастера были встречены тишиной, Лишь Самондор молча сплюнул себе под ноги, отчего получил со стороны Ренсу испепеляющий взгляд. Правда, мастер сдержался и не стал ничего предпринимать, по-видимому, посчитав это лишним. Что же до Сонга, то впервые за все время он был согласен с Самоном, все эти щедрые подарки были ни к чему мертвецам, а ведь именно ими они, скорее всего, скоро станут. Ни для кого не было секретом, какие силы собрали демоны под стенами города, будущая атака захлебнется в собственной крови. Значит, теперь вопрос о том, стоит ли рисковать, и пытаться уйти из лагеря, используя только лишь свое восприятие, уже не стоит. «Пора отсюда уходить», — мрачно подумал Сонг, смотря на старика. «Выступаем немедленно», — дополнил свою речь Ренсу. «Что?» Удивленный хор поднялся в отряде. «Приказ командования — выступать сразу после инструктажа. Собираем свои вещи и выдвигаемся в сторону западной стены». «Ну, вот и дождался», — мысленно укорил себя Сонг за нерешительность. «Осталось только надеяться на то, что город действительно выделил много мастеров воплощения и слияния». Глава 43. Прорыв действительно осуществлялся только лишь силами практиков воплощения и слияния. Группу Сонга сейчас вел Самондор. Именно его старик Ренсу назначил старшим, на время, пока он будет совместно с другими сильнейшими практиками расчищать дорогу. Не сказать, что после себя эти мастера никого не оставляли, то и дело встречались недобитые демоны, но благодаря совместным усилиям воины с развитием владык и формирования рисунка легко с ними справлялись. Где-то невдалеке, буквально в сотне метров от них, звучали оглушительные звуки битвы. Складывалось впечатление, что в лесу началось настоящее землетрясение с непрекращающимся пожаром, вспышками молнии и ураганным ветром. Сонг, продвигаясь все дальше и дальше от города Темной Звезды, окончательно отказался от побега. Лес за пределами прореженного силами мастеров города коридора представлял сейчас собой смертельно опасную территорию. Проходя мимо множества останков демонов и людей, Сонг хорошо это уяснил. Они смогли ценой большой крови прорвать кольцо блокады. Теперь же он отчетливо ощущал своим восприятием, как за спинами людей замыкается коридор из демонов, их куда-то вели, не нападая в спину. Возникал естественный вопрос, каким образом командование будет их вытаскивать из места, куда они сейчас так рвались, или их задачей останется его оборона до самого конца. Сонг помотал головой, ну что за странный план. Так они и шли, ощущая каждую секунду силу ударов впереди идущих, на самом острие атаки, мастеров. Сонг иногда чувствовал, как где-то далеко позади временами появлялось нечто, по силе сопоставимое с воином этапа основания, не особо прячась, оно бесстрастно осматривало их всех и не предпринимало никаких действий. От всего этого, демонов, следующих за ними, неизвестного практика этапа основания, у молодого человека появились недобрые предчувствия. Прекрасно помня тот ритуал, который проводили в прошлый раз людолисы в пещере, Сонг лишь только сильнее до скрипа стискивал свои зубы. Они все шли в пасть льва, чтобы быть съеденными. Говорить вслух о своих подозрениях было бессмысленно и даже опасно, доказательства кроме предчувствия у него не было, а в то, что у Сонга высокое восприятие, здесь бы никто не поверил. Потому ему ничего не оставалось, как идти дальше, надеясь на мастеров впереди. До пещеры они добрались спустя 2 часа непрерывных боев. Ближе к концу их ведущие мастера перестали так же, как раньше, справляться с противником, так как демонов стало в разы больше, настолько много, что несколько раз к ним выходили демонические практики ранга слияния. Благодаря общим усилиям, группам прикрытия удавалось практически без потерь выходить из этих боев. У пещеры высшего духа группы прикрытия, наконец, встретились с авангардом прорыва. Увиденная Сонгом картина оказалась совсем не той, что он себе представлял. Десятки сильнейших практиков города спокойно стояли возле входа в пещеру, и хоть их число уменьшилось, его нельзя было назвать маленьким. Все воины выглядели уверенно и собрано, как будто это не они сейчас пробивались сквозь орду демонов несколько десятков километров. Только когда все собрались возле входа в пещеру, старшие воины объяснили их дальнейшие действия. Услышав план города, Сонг понял, для чего слабые владыки оказались нужны в этой операции по прорыву. Печи силы мысленно вздохнул парень. Так вот для чего они тащили нас всех сюда. Принцип печей был прост. Им давали специальную таблетку, пилюлю, с настолько концентрированной духовной силой, что она способна была убить любого практика, принявшего его вплоть до этапа восхождения. Однако с помощью специальной запечатывающей техники эта таблетка поглощалась воином даже на этапе владык, после чего он становился способен пережить ее жестокую силу и передать духовную энергию другому. К сожалению, даже используя запечатывающую технику, усвоить или использовать столь ужасную энергию было невозможно, потому воинов, поглотивших эту пилюлю, и называли печами. Они могли лишь передать духовную силу другим без возможности получить от этого хоть какие-то выгоды. Не очень впечатляющая перспектива – стать чьей-то ходячей духовной подпиткой. Сонг заметил, как скривились лица всех младших практиков, лишь только мастера высоких этапов достали из сумок футляры с пилюлями. Если бы не их стоимость, то город давным-давно бы заставил всех владык и формирующих рисунок практиков использовать пилюли печей. Одна такая таблетка стоила больше 10 000 духовных камней. Выстроившись, все младшие практики по очереди подходили к нескольким воинам высоких этапов, которые передавали им пилюли и создавали печати. Все это происходило в полной тишине и достаточно быстро, чтобы через каких-то 3 минуты очередь поглощать таблетку не подошла к Сонгу. Пилюля печи на вид оказалась ярко-золотой и тяжелой, будто это была не таблетка, а небольшой камень. Ее размер был не больше ногтя среднего пальца, но лишь только Сонг взял ее в руку, как сразу почувствовал настоящий ураган духовной деспотичной силы, точно маленькое золотое солнце было у него сейчас на ладони. Он удивленно разглядывал таблетку, когда холодный голос прервал его задумчивость. «Прими таблетку и дай возможность подойти другим», — это сказал один из мастеров, создающих печати для младших практиков. Подчинившись, Сонг проглотил таблетку. По ощущениям это походило на то, будто какой-то галыш прокатился по его горлу и упал в желудок. Вслед за этим молодой человек ощутил, как по его телу начали прокатываться волны сумасшедшей духовной силы, с каждой секундой наполняя его тело невероятной энергией. Секунда, две, три, и все прекратилось. Мастер перед ним закончил создавать печать, заблокировав эти странные волны, оставив лишь небольшой ручеек, который был хоть небольшим, но стабильным. Сонг чувствовал, что та сила, которая только что была в нем, не вредила, а даже помогала. Она усваивалась им, что произошло, если бы мастер не наложил печать. Выйдя из очереди, Сонг задумчиво обследовал своим восприятием собственные энергетические каналы и татуировку властителя. Не было сомнений, вся сила, что сейчас текла из пилюли печи, без остатка усваивалась его татуировкой. Складывалось впечатление, что у него была не татуировка властителя, а настоящее прожорливое чудовище, охочее до духовной силы любого порядка. «Сонг, друг, как ты можешь выглядеть так спокойно? Такое ощущение, что меня сейчас на части разорвет от этой энергии, аж жжет изнутри», — сказал подошедший к парню Винт. Вин также оказался в числе счастливчиков, участвующих в прорыве к пещере высшего духа, что неудивительно, почти весь лагерь резервных сил был задействован.